Глава 9. Наташа. Я отвечаю на звонок и подхожу к окну. Разговор, скорее всего, будет коротким. Но я надеюсь услышать хорошие новости. Пусть Динар скажет, что с Максом все в порядке, и он нашел его. «Привет. Не спишь?» — спрашивает Асадов. Слышу на том конце трубки спокойное размеренное дыхание. Хочется съязвить и попросить себе хоть каплю его выдержки и самообладания. Я ведь помню, каким страстным он может быть. Но сейчас его сдержанность похожа на вежливое равнодушие, не более того. «Привет. Не сплю». Тихо отзываюсь я и перевожу взгляд на часы на прикроватной тумбочке. Размышляла над тем, чтобы прислать тебе снимок сына, но если когда-нибудь решусь рассказать о Тимуре, то это будет приличной встречей. Хочу видеть твои глаза в этот момент. «Я заметила в аэропорту человека из твоей охраны. Зачем? Мне что-то угрожает? Хочется сразу все прояснить». «Нет, Наташа, тебе ничего не угрожает. Как долетели?» «Неужели помнишь, что я плохо переношу перелеты? Все хорошо. Ты узнал что-нибудь про Макса?» «Пока нет». Протяжно выдыхает он, и я слышу, что опять курит. «Тот, кто, по моему мнению, мог быть замешан, сидит в тюрьме. Если Макс вдруг появится, то дай знать по этому номеру или звони Паше. Меня 2 или 3 дня не будет в Москве. Есть номер Измайлова? Или скинуть?» «Есть». «Зачем тогда охрана, если мне ничего не угрожает? Ты что-то не договариваешь? За Максом следили? Не поверили в его смерть?» «Макса давно сбросили со счетов, но есть и такие, кто не поверил в его гибель». «Зачем тебе охрана?» В голосе Динара слышны веселые нотки. «Мой человек будет поблизости, пока ты находишься в столице. Я заметил, что твой жених не справляется со своими обязанностями. Незнакомые мужчины позволяют себе прикасаться к его невесте. Знаки внимания оказывают, а он спокойно отпускает ее в командировке. Ракетину это ничего не будет стоить. А если тебе понравятся услуги Степана, то и домой его с тобой отправлю. Хочешь?» Меня в жар бросает от его слов. Динар же шутит. А если этот человек действительно отправится за мной и увидит Тима, а потом доложит об этом Асадову? Получается, своим звонком я сама себе яму вырыла? И какое право он имеет делать такие вещи? Я сама в состоянии выстроить границы в общении с противоположным полом. Произношу медленно, борясь с волной гнева, которая поднимается откуда-то из глубин. «Да, я заметил. Пришлось проводить с Джоном воспитательную беседу, чтобы он больше не распускал рук. Или думаешь, почему он таким шелковым стал? Так вот, это должен не я делать, а твой мужчина. Может, и с Ракитиным поговорить, чтобы он, наконец, им стал, а то, как погляжу, ничего не меняется». Он словно режет этими словами по старым шрамам. «Ты все такой же самовлюбленный эгоист, для которого только собственное мнение верное». Злость все же берет мозги под контроль. «Не смей больше вмешиваться в мою жизнь!» «Я не могу сдерживаться. Хочется говорить Асадову в лицо все, что думаю. Всегда так было». «Наташа, напомнить тебе, что это ты мне позвонила, а не я. И это мне сейчас приходится напрягать людей, с которыми я пообещал себе не иметь никаких дел. Мог бы забить на все и ничего не выяснять. Я и так много для Макса сделал. Очень много», — подчеркивает интонацией голоса. «И больше не имею желания разгребать его проблемы», — жестко заканчивает Динар. «Я бы не позвонила тебе, но не знаю никого, к кому могла бы обратиться с этим вопросом». «Почему Надю не попросила позвонить? Не боишься, что этот шаг повлечет за собой последствия? Вдруг я захочу пригласить тебя выпить кофе?» — спрашивает Динар, а мое сердце стучит так быстро, словно сейчас выпрыгнет из груди. «Мы живем в одном отеле. Я сейчас стою в фойе. Спустишься?» «Мне кажется, что у меня слуховая галлюцинация. Он серьезно?» «Дурочка. Действительно следовало Надю попросить. Куда я полезла?» «Я не буду с тобой встречаться. Я давно вычеркнула тебя из своей жизни. И не прошу у тебя помощи. Я позвонила выяснить, известно ли тебе что-то о местонахождении брата. Если сможешь узнать, то буду благодарна за информацию. А если нет, то буду дальше думать, как это сделать. Если не ошибаюсь, фамилия человека, который 3 года назад помог Максу улететь из страны. Парфенов? Геннадий Альбертович». 2 ночи вспоминала. Хорошо, что есть интернет. «Да, Наташа», — разочарованно тянет Динар и тяжело вздыхает. «Ты все такая же безрассудная и эмоциональная, хотя выдержка и контроль стали чуть лучше. Твой звонок ставит под сомнение все слова, которые ты сказала мне накануне, когда я оставила тебя на парковке. И по поводу моего человека. Ты бы подумала и не отказывалась. Ракетин ведь не досмотрит, а Степан поблизости будет, если вдруг какой мужчина начнет оказывать знаки внимания, настаивать на встрече или в благодарность за помощь попросит о какой-нибудь услуге. Я же от самого себя защитить не смогу, а он профессионал своего дела». «Попросит о какой-нибудь услуге за помощь? Правда? Так я тебе заплачу. Только тебе не понравится. Если твое желание выпить кофе еще в силе, то я спущусь и плесну его тебе в лицо, а потом закажу снова и повторю, чтобы тебе не показалось мало. Я заплатила за все сполна и даже больше в тот вечер, когда ты смешал мои чувства с грязью. Тебе и в самом деле лучше не убирать от меня своего человека, потому что, когда ты притронешься ко мне, я расцарапаю тебе лицо, и он будет единственным, кто оттащит меня от тебя. Сама я остановиться не смогу». Динар смеется. «Вот видишь, как, оказывается, легко с тобой договориться. Ты уже сама просишь, чтобы мой человек приглядывал за тобой». Его и впрямь забавляет моя реакция. Я с силой сжимаю кулаки и жмурюсь. «Успокойся, Наташа. Из вашего отеля я уехал примерно 2 часа назад и живу сейчас у Измайлова. Но соблазн подняться к тебе в номер и поговорить лично, а не по телефону, был очень велик». «Ты...» Я задыхаюсь от гнева и не могу подобрать слов. «Макс зря высунулся. Мало времени прошло для таких поездок, но дело сделано. И ты зря прилетела. Я до последнего надеялся, что придумаешь повод и останешься дома со своим женихом. Ну или, в конце концов, прилетишь вместе с ним. В Москве с тобой будет мой человек, если Ракитину совсем плевать на тебя». Безапелляционно произносит Динар и сбрасывает звонок. «Меня трясет. Как легко он вывел меня на эмоции. Какой же гад! Ненавижу! И хорошо, что ничего не сказала ему о Тимуре. И не скажу. По крайней мере, точно не в ближайшее время. Я почему-то уверена, что Динар не станет отбирать ребенка, но, узнав про сына, захочет участвовать в его жизни. И это самое страшное. Я не выдержу его атак и напористости, ведь он каким был непробиваемым, таким и остался. Ведет себя, как ни в чем не бывало. Словно это не он 3 года назад разбил мне сердце, а я ему... Мое предложение выпить кофе в силе. Если мне не изменяет память, ты любишь глиссе, и ноготки у тебя короткие. Ссадины на лице заживут быстро». Приходит сообщение от Динара, но я тут же удаляю его, оставив без ответа. «Негодяй! Какой же негодяй! Даже заметил мой маникюр в прошлый раз. А я дура, что позвонила ему. Так же будет правильно. Пусть не думает, что я боюсь, у меня все под контролем». «Под контролем?» А он взял и вывел меня из себя в 2 счета.